Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 8. Появление Брахмы из Гарбхо-Дакашаи Вишну. Обращаясь к Видуре, великий мудрец Майтрея Муни сказал: «Потомки царя Пуру достойны служить чистым преданным, так как все они являются преданными личности Бога. Ты тоже принадлежишь к этому роду, и замечательно то, что благодаря тебе трансцендентные игры Господа все время наполняются новым содержанием». Комментарий. Великий мудрец Майтрея поблагодарил Видуру и выразил ему свое почтение, упомянув, какому славному роду он принадлежит. Род Пуру славился тем, что дал миру много преданных личностей Бога. Помыслы всех представителей этого рода были направлены не на безличный брахман или локализованную параматму, но сосредоточены на Бхагаване, личности Бога. Поэтому все они были достойны служить Господу и Его чистым преданным. Следуя традициям своего рода, Видура всюду проповедовал неувидаемую славу Господа. Поэтому Майтрея был счастлив находиться в обществе такого замечательного человека, как Видура. Он знал, что общение с подобной личностью принесет истинное благо, ибо благодаря ему в человеке пробудится желание служить Господу. Позволь же мне приступить к изложению Бхагавата Пураны, которую сам Господь, Верховная Личность Бога, поведал великим мудрецам, заботясь о благе тех, кто ради крох чувственных удовольствий обрек себя на жестокие страдания. Комментарий. Майтрея решил приступить к изложению Шримад-Бхагаватам, так как это произведение было создано и традиционно передавалось по цепи ученической преемственности с единственной целью – разрешить все проблемы человеческого общества. Только очень удачливый человек получает возможность услышать Шримад-Бхагаватам от чистых преданных Господа. Околдованные материальной энергией, живые существа взваливают на свои плечи бремя многочисленных трудностей, только ради того, чтобы насладиться жалкими крохами материального счастья. Они занимаются кармической деятельностью, не ведая о том, какие последствия их ожидают. По глупости, отождествляя себя со своим телом, они держатся за свои ложные привязанности, которым нет числа. Им кажется, что вещи и люди, которые их окружают, будут с ними всегда. Эти нелепые представления настолько укоренились в сознании живого существа, что жизнь за жизнью оно терпит нескончаемые страдания, не в силах выйти из-под власти внешней энергии Господа. Но тот, кому посчастливится так или иначе соприкоснуться с книгой Бхагаватам или встретить преданного Бхагавату, который постиг смысл Бхагаватам, может выпутаться из сетей материального существования. Поэтому Майтрея Муни, движимый состраданием ко всем людям, обреченным на муки в этом мире, решил прежде всего рассказать Шримад Бхагаватам. Мудрец Майтрея продолжал. Некогда Санат Кумар, предводитель мальчиков святых, которого сопровождали другие великие мудрецы, желая узнать истину о Васудеве, Всевышнем, задал те же самые вопросы Господу Санкаршане, пребывающему на дне Вселенной. Комментарий. Этот стих поясняет предыдущий, в котором говорится, что Шримад Бхагаватам был рассказан самим Господом. Здесь объясняется, кому и когда Господь поведал его. Великие мудрецы во главе с Санат Кумаром задали Господу Санкаршане полной экспансии Верховного Господа Васудевы вопросы, аналогичные вопросам Видуры. И Господь ответил на них. В то время Господь Санкаршана был погружен в размышления о своем Верховном Господе, которого мудрецы величают Господом Васудевой. Однако, желая помочь великим мудрецам достичь совершенства, он приоткрыл свои лотосоподобные глаза и заговорил. Мудрецы спустились с высших планет на дно Вселенной по водам Ганги, и потому волосы у них на голове были влажными. Они дотронулись до лотосных стоп Господа, которым поклоняются и приносят жертвы дочери царя змей, желающей найти себе хорошего мужа. Комментарий. Ганга вытекает из лотосных стоп самого Вишну и несет свои воды через всю Вселенную, от высших и до низших планет. Мудрецы спустились с Сатьялоки по течению Ганги, воспользовавшись способом передвижения, основанным на возможностях мистической йоги. Даже если протяженность реки достигает многих тысяч километров, совершенный йог может мгновенно перенестись по ее течению из одного места в другое, просто погрузившись в ее воды. Ганга – единственная небесная река, которая протекает через всю Вселенную, и великие мудрецы пользуются этой священной рекой, чтобы путешествовать по Вселенной. Здесь говорится, что их волосы были влажными. Это свидетельствует о том, что они намочили их в водах реки, вытекающей из лотосных стоп Вишну – Ганги. Каждый, кто смачивает свою голову водой из Ганги, вне всяких сомнений прикасается к лотосным стопам самого Господа Вишну и избавляется от всех последствий своих греховных поступков. Тот, кто, совершив омовение в Ганге и таким образом смыв с себя все грехи, старается больше не грешить, непременно получит освобождение. Если же человек снова начинает грешить, его омовение в Ганге ничуть не лучше купания слона, который тщательно моется в реке, но стоит ему выйти на берег, как он осыпает себя пылью и снова становится грязным. Наслышанные о духовных играх Господа, четверо кумаров во главе с Санат Кумаром, в возвышенных стихах, проникнутых любовью и искренностью, стали восхвалять Господа. Слушая их, Господь Санкаршана поднял тысячи своих капюшонов, и каменья, сверкавшие на его головах, озарили все вокруг чудесным сиянием. Комментарий. Господа иногда называют Уттамашлокой, что значит «тот, кого преданные восхваляют вдохновенными речами». Такие речи потоком льются из уст преданного, которого переполняют чувство любви и привязанности к служению Господу. Есть немало примеров того, как даже маленькие дети, которые были великими преданными Господа, возносили ему чудесные молитвы и вдохновенными стихами воспевали деяния Господа. Иначе говоря, тот, кто не развил в себе глубокой любви и привязанности к Господу, не сможет подобающим образом молиться Ему. Затем Господь Санкаршана изложил суть Шримад-Бхагаватам великому мудрецу Санат-Кумару, который к тому времени уже дал обет отречения от мира. В свою очередь, Санат-Кумар пересказал Шримад-Бхагаватам, услышанный им от Санкаршаны, отвечая на вопросы Санкхьяяны Муни. Комментарий. Так действует система парампары. Хотя Санат Кумар, знаменитый великий святой Кумар, к тому времени уже достиг совершенства, он все же выслушал послание Шримад Бхагаватам от Господа Санкаршаны. А затем, отвечая на вопросы Санкхьяяны Риши, пересказал ему то, что услышал от Господа Санкаршаны. Иначе говоря, проповедовать может только тот, кто слушает истинных авторитетов. Таким образом, слушание и повторение являются самыми важными из 9 процессов, составляющих преданное служение. Тот, кто не умеет как следует слушать, не сможет проповедовать ведическое знание. Великий мудрец Санкхьяяна был главой всех трансценденталистов. Брихаспати и моему духовному учителю Парашари посчастливилось услышать, как он описывал величие Господа, запечатленное в Шримад Бхагаватам. Великий мудрец Парашара, упомянутый выше, по совету великого мудреца Пуласти поведал лучшую из Пуран Шримад Бхагаватам мне. А теперь, сын мой, я расскажу то, что услышал от Парашары тебе, ибо ты во всем следуешь мне с верой и преданностью. Комментарий. Великий мудрец по имени Пуласти является прародителем всех демонов. Однажды Парашара задумал совершить жертвоприношение, в огне которого должны были сгореть все демоны на свете, поскольку один из них убил и съел его отца. Великий мудрец Васиштха Муни, придя на место жертвоприношения, попросил Парашару отказаться от этой жестокой затеи. Учитывая положение и авторитет мудреца Васиштхи, Парашара не смог отвергнуть его просьбу. Когда Парашара остановил жертвоприношение, отец демонов Пуласти, восхищенный его брахманическими качествами, дал ему благословение, согласно которому в будущем он должен был стать великим рассказчиком Пуран, ведических писаний, дополняющих Веды. Пуласти был восхищен поступком Парашары, потому что тот с присущим брахманам великодушием простил демонов. В огне жертвоприношения Парашара мог уничтожить всех демонов. Но он подумал, демоны пожирают других существ, людей и животных, потому что такова их природа. Однако это еще не повод для того, чтобы поступиться присущей брахманам снисходительностью. Став великим сказителем Пуран, Парашара прежде всего поведал миру лучшую из Пуран, какой является Шримад Бхагаватам. Майтрея Муни намеревался рассказать Бхагаватам в том виде, в каком услышал его от Парашары, и нашел в лице Видуры, который отличался преданностью и неукоснительно следовал всем указаниям старших, достойного слушателя. Таким образом, Шримад Бхагаватам передавался из уст на по цепи ученической преемственности с незапамятных времен, задолго до Вьясадевы. Так называемые историки утверждают, что Пураны были созданы всего несколько столетий назад. Однако на самом деле Пураны существуют с незапамятных времен и были сложены задолго до того времени, которым их датируют историки-материалисты и спекулятивные мыслители. Когда все три мира были покрыты водой, не существовало никого, кроме Гарбхада Кашаи Вишну, который покоился на своем ложе в великом змее Ананте. Он как будто дремал, погруженный в свою внутреннюю энергию, а его внешняя энергия пребывала в бездействии. При этом глаза Господа оставались слегка приоткрытыми. Комментарий. Господь черпает вечное трансцендентное блаженство в своей внутренней энергии, а его внешняя энергия во время уничтожения материального космоса пребывает в бездействии. Подобно энергии огня, скрытой в дереве, Господь лежал, покрытый водами потопа, и в нем покоились все живые существа, находившиеся тогда в тонких телах. Он лежал, погруженный в самопроявляющуюся энергию, которую называют Калой. Комментарий. После того, как три мира, верхние, нижние и средние планетные системы погрузились в воды потопа, живые существа, обитавшие в этих мирах, благодаря энергии, которую называют Калой, продолжали оставаться в своих тонких телах. Во время вселенского потопа грубые тела живых существ переходят в непроявленное состояние. Однако их тонкие тела продолжают существовать, так же, как и воды материального творения. Таким образом, во время частичного разрушения Вселенной Господь не вбирает в себя всю материальную энергию, как Он это делает при полном уничтожении материального мира. Господь лежал так в течение 4000 юг, покоясь в своей внутренней энергии, и по его внешней энергии казалось, будто он спит, погруженный в воды потопа. Когда живые существа, побуждаемые Кала-Шакти, стали появляться на свет, чтобы продолжить свою кармическую деятельность, он увидел, что его трансцендентное тело приобрело синеватый оттенок. Комментарий. В Вишну-пуране энергию Кала-Шакти называют Авидьей. Действие Кала-Шакти проявляется в том, что она заставляет живые существа, находящиеся в материальном мире, работать ради наслаждения плодами своего труда. Тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, Бхагавад-гита называет глупцами. Эти недалекие люди трудятся, не жалея сил и времени, и делают это только ради того, чтобы оставаться в вечном рабстве, получить те или иные приходящие блага. Человек очень гордится собой и прожитой им жизнью, если ему удается оставить детям большое состояние. И ради достижения этой призрачной цели он готов совершить любые грехи, не понимая того, что эти грехи будут вечно держать его в кандалах материального рабства. Оскверненное сознание живых существ и накопленные ими материальные грехи придавали совокупности живых существ синеватый оттенок. Желание трудиться ради наслаждения плодами своего труда, о котором здесь идет речь, возникает у живого существа под влиянием внешней энергии Господа, которую называют Калой. Материальная гуна страсти привела в движение тонкую форму творения, которой было приковано внимание Господа, и заставила ее выйти из его чрева. Выйдя из чрева Господа, совокупная форма кармической деятельности живых существ приняла очертания бутона лотоса, порожденного личностью Вишну. Повинуясь его высшей воле, этот лотос, подобно солнцу, озарил все вокруг ярким светом и осушил безбрежные воды потопа. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 14, 8 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление Брахмы из Господа Вишну». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.